Глава пятая. Промаявшись от похмелья все утро, Ти-Джей выпил пиво и решил, что пора размяться. Он позвонил своему доверенному юристу, чтобы выяснить, как обстоят дела, и тот посоветовал запастись терпением. «Это займет некоторое время, — Ти-Джей сказал он. — А если я не расположен ждать? — огрызнулся Ти-Джей. У него раскалывалась голова. — Потерпи несколько дней. Ти-Джей швырнул трубку и обошел квартиру. Жены, к счастью, не было. Еще и полдня не прошло, а они уже трижды успели поссориться. Вероятно, она отправилась по магазинам, чтобы растранжирить часть его нового состояния. Теперь его это не волновало. «Старый козел сдох», — сказал он громко. В доме вообще никого не было. Двое его детей учились в колледже на средства Лилиан, которая сохранила еще кое-что из денег, доставшихся ей от Троя при разводе много лет назад. Ти-Джей жил вдвоем с Биф, 30-летней разведенной женщиной, чьи двое детей остались с отцом. У Биф была лицензия на торговлю недвижимостью, и она продавала симпатичные маленькие домики для молодоженов. Ти-Джей открыл еще банку пива и уставился на свое отражение в огромном зеркале, висевшем в холле. «Трой Филан, младший», — провозгласил он, — «сын Троя Филана, 10-го номера в списке богачей Америки, чье состояние оценивается в 11 миллиардов, ныне покойного, навек оставившего любивших его жен и обожавших его детей, которые после официального утверждения завещания будут обожать его еще больше. Да. Да будет так. Теперь Ти-Джей надежно обеспечен и уверенно пойдет по жизни в качестве Троя Филана-младшего. Волшебное имя. В квартире стоял неприятный запах, потому что Биф отказывалась делать уборку. Она была слишком занята и постоянно висела на своем сотовом телефоне. На полу чего только не валялось. Зато стены оставались абсолютно голыми. Мебель он арендовал в компании, адвокаты которой уже предъявили ему иск. Ти-Джей пнул ногой диван. «Ну, давайте, приезжайте и забирайте эту рухлядь. Скоро я найму лучших дизайнеров, чтобы устроить себе шикарное жилье». Он мог теперь позволить себе даже спалить весь этот дом. Еще банка, другая пиво, и он, пожалуй, действительно начал бы играть со спичками. Но Ти-Джей вовремя остановился и переоделся в лучший костюм, серый, в котором был вчера, когда дорогой папочка предстал перед консилиумом психиатров и сыграл такой великолепный спектакль. «Раз не будет никаких похорон, не надо мчаться покупать новый черный костюм. Армани, готовься, я скоро приду», — весело пропел он, застегивая молнию на ширинке. Зато у него был БМВ. Жить он мог хоть в пещере, этого никто не видел. А вот на машину все обращали внимание. Поэтому он каждый месяц наскребал $680, чтобы продлевать аренду автомобиля. По дороге к стоянке Ти-Джей на чем свет ругал свою квартиру, находившуюся в одном из 80 сгрудившихся вокруг мелкого пруда домов в перенаселенном районе Манасас. Когда-то До 20 лет он жил беззаботно и в роскоши, а потом, к совершеннолетию, получил от отца дар. Но 5 миллионов растаяли прежде, чем ему исполнилось 30, и за это отец презирал его. Они боролись постоянно и яростно. Трое младшего назначали на разные должности в Филангрупп, но каждый раз это кончалось катастрофой. Старший Трой неизменно выкидывал его вон. Сам он умел рисковать, и его дерзкие затеи уже через несколько лет приносили миллионы. Авантюры же младшего Троя неизбежно кончались банкротством и судебными тяжбами. Впрочем, в последние годы борьба между ними почти прекратилась. Ни тот, ни другой измениться не могли, поэтому стали просто игнорировать друг друга. Но когда у старшего обнаружилась опухоль, младший снова возник на горизонте. О, какое жилье он себе построит! Ти-Джей уже нацелился на одну архитекторшу, японку из Манхэттена, о которой прочел в иллюстрированном журнале. Не позже, чем через год, он, наверное, переедет в Малибу или Асперн, или Палм-Бич, где с такими деньгами можно показать себя, и все будут принимать это всерьез. «Что можно сделать с 0,5 миллиарда?» — размышлял он, мчась по автомагистрали. 500 свободных от налогов миллионов долларов. Ти-Джей заливисто рассмеялся. Приехав в офис приятеля, управлявшего агентством по продаже BMW и Porsche, он вошел в демонстрационный зал как владыка мира, улыбаясь самодовольно снисходительно. Если бы захотел, он мог бы купить все это заведение. Заметив на прилавке утреннюю газету, крупный заголовок статьи на первой полосе, посвященной кончине его отца, Ти-Джей не ощутил и тени печали. Управляющий Дики выскочил из кабинета и сочувственно произнес: «Ти-Джей, прими мои соболезнования». «Спасибо». Слегка нахмурившись, ответил Трой-младший. «Знаешь, так лучше для него самого. Тем не менее, мне очень жаль. Забудь об этом». Они вошли в кабинет и закрыли за собой дверь. В газетах пишут, что он за несколько минут до смерти подписал завещание. Это правда? Трой-младший уже просматривал рекламные буклеты новых моделей автомобилей.